наших слушателей. Те, кто сегодня выступали, это Кубинка, Сулема Иглесиас Салатас. Это Трио Номад из Кыргызстана. Участник под номером 3 из Китая Ван Си. Участник номер 4 из Египта Мустафа Саад. Номер 6 Санета Итанде. Амре Ернар Садирбай. Объединенные Арабские Эмираты номер 8. Российский исполнитель Шаман снял свою кандидатуру с голосования. Луциано Калазанс и Таис Надр из Бразилии. Таджикистан Фарух Хасан. Катар номер 12 Дана Альмир. Денис и Дилейн. Это замечательный совершенно дуэт из жаркого Мадагаскара. Саудовская Аравия Зейна и Мат. Может быть, повезет сегодня Нигии Гангоры из Колумбии. А может быть, и Нецанет Султан из Эфиопии. Венесуэла сегодня была представлена Амар.